Да вчера и видел. Мы с ним специально утром приехали на базу, чтобы составить план работы на сегодня, а заодно и методички полистать. Часа три у нас на это ушло. Потом я отвез его домой на политехническую. Эту квартиру, кстати, я для него и нашел. Там мой друг прописан, но он сейчас в Венгрии работает, а квартира пустует. Ну, я и попросил его пустить на постой Лазаря, чтобы ему по общагам не мыкаться. Получается, зря хлопотал. Если бы он в общаге жил, может, этой трагедии бы и не произошло. И врач снова перевел взгляд в сторону окна, где дождь только усиливался, барабаня по стеклу и подоконнику. А во сколько вы привезли его домой? Точного времени я не помню, где-то около часа дня. Но подниматься к нему не стал, высадил у подъезда и уехал. Он ничего вам не говорил, что кого-то ждет в гости? Нет, такого разговора он не заводил. Впрочем, какие гости, он собирался спать лечь, поскольку утром не выспался. Точно, так и сказал. Мол, сейчас завалюсь на боковую, чтобы завтра с утра быть свеженьким. А как у него обстояли дела по части выпивки? В рот не брал, причем категорически. От него 2 года назад жена ушла с дочкой именно из-за этого, квасил он сильно. С тех пор, как отрезала, ему перед дочкой стыдно было, он же рассчитывал обратно к ним вернуться. А он их часто навещал. Не часто, поскольку возможности такой не было. У нас сейчас самая запарка, конец сезона. Зато деньги им регулярно во Львов переводил и много отсылал. Этого я не знаю, но зарплата у него была хорошая, 300 рублей выходило, плюс премиальные. Мы же на чемпионство идем, а других заработков у него не было. Задавая этот вопрос, Оленюк пристально посмотрел на собеседника, рассчитывая прочитать в его глазах некую дополнительную информацию. «Про это мне неведомо», – пожал плечами Сапка, причем выражение лица у него было вполне обычное, без какого-либо намека на волнение. А друзья у него здесь какие-то были, те, с кем он, например, мог после работы у себя дома встречаться. Вы имеете в виду друзья в команде? Не только, вообще. В команде он только со мной близко общался. Да это и понятно, мы с ним до этого 4 года в Карпатах вместе работали. А что касается друзей в городе, то мне про них ничего не известно. А сам он никогда про таковых мне не говорил. А почему вы об этом спрашиваете? Просто перед смертью вашего приятеля кто-то навещал. Вот я и хотел выяснить личность этого неизвестного. Может, он что-то может рассказать о причинах столь странного поступка вашего массажиста. Ведь для того, чтобы выброситься из окна, веские причины нужны. Вам таковые известны. Я думаю, это все из-за семейных неурядиц. А если поконкретнее? Он сказал, что с бывшей женой у него не сильно ладится. Вроде, появился у нее кто-то, а это значит, что о новом их воссоединении с Лазарем речи уже не шло. У вас был конкретный разговор на эту тему? Нет, он мельком об этом сказал и тут же свернул разговор на другую тему. А я настаивать не стал, неудобно, знаете, в чужих болячках копаться. Но заметив, что он работает без энтузиазма, я сам предложил ему закругляться. Он с удовольствием это поддержал. И как он вел себя в дороге. Больше молчал, смотрел в окно и о чем-то думал. А я его особо не донимал. У меня у самого проблем выше крыши, зачем мне еще и чужие. В это время на лестнице появился Каман, который сделал жест рукой врачу команды. Дескать, ты нам нужен. Оленюк это тоже заметил, поэтому решил закончить разговор. Но прежде чем отпустить врача, он спросил: «У вас наверняка есть львовский телефон бывшей супруги Луцкого. А зачем он вам?» «Как зачем? Чтобы узнать у нее подробности ее взаимоотношений с бывшим супругом. Согласитесь, легче задать этот вопрос по телефону, чем лететь во Львов». «Да, вы правы», кивнул головой Сапка. После чего снова сел за журнальный столик и, достав из пиджака записную книжку, написал на листке требуемый телефон. Вырвав страницу, он протянул ее сыщику, попутно сообщив, что бывшую жену массажиста зовут Олеся Николаевна. Когда врач ушел, Оленюк подошел к телефону, находившемуся здесь же, в фойе, и позвонил во Львов. На его счастье, хозяйка оказалась дома. Судя по голосу, она пребывала в подавленном настроении, уже оповещенная о трагедии. Однако от разговора не отказалась, попросив лишь об одном – побыстрее все закончить, поскольку ей надо было куда-то уходить. Оленюк ей это пообещал, поэтому вопросы стал задавать конкретные. «Скажите, у вас в последнее время были хорошие отношения с вашим бывшим или натянутые?» «Нормальные были отношения, у нас все-таки дочь общая. Значит, его смерть не могла быть вызвана какими-то переживаниями из-за вас. А при чем здесь я? Мы расстались 2 года назад», — искренне удивилась женщина. «Но Лазарь, как я слышал, лелеял мечту опять с вами воссоединиться. С чего вы это взяли?» «Лично мне он об этом ничего не говорил». «Тогда ответьте мне на вопрос, за который я заранее прошу меня извинить. У вас в личной жизни все в порядке?» «В каком смысле?» «Я имею в виду, у вас есть мужчина». На другом конце провода повисла пауза, которая длилась недолго. Наконец, женщина ответила: «Да, я уже полгода встречаюсь с одним человеком». А Лазарь про это знал. Естественно, поскольку в свой последний приезд он видел этого человека. Они даже успели подружиться. «Спасибо вам большое, Олеся Николаевна, и до свидания», — и Оленюк первым повесил трубку. Все время, пока Оленюк находился на базе, такси терпеливо дожидалось его за воротами. И когда сыщик оказался внутри автомобиля, таксист поинтересовался: «Ну, как там у наших настроение?» «По-моему, боевое», — ответил Оленюк. «Судя по их лицам, они порвут и армейцев 7-го, и ереванцев 10-го. «Дай-то бог», — ответил таксист, трогая машину с места. «Странная ситуация получается с этим самоубийством», — размышлял про себя Оленюк, глядя на мелькавшие за окном пейзажи Старообуховского шоссе. По словам врача, покойный мог покончить жизнь самоубийством из-за недолюбленной жены, а сама жена утверждает, что их отношения давно закончились и у каждого была своя жизнь. Во всяком случае, ни о каком новом воссоединении их семьи речи не шло. Кому верить? И какую версию взять за основу? Согласно первой, Луцкий шагнул в окно из-за бывшей жены. Ведь женщина могла и не знать о тех чувствах, которые он к ней испытывал, поскольку сама его давно разлюбила и уже нашла ему замену. А он, внешне ничем не выказывая своих переживаний, на самом деле сильно страдал. И в итоге принял роковое решение. Кстати, и бутылка водки в таком случае появилась не случайно. Купил он ее заранее, и она ждала своего часа. Вчера этот час пробил. Луцкий приехал домой, стал заливать горе водкой, и в это время к нему пришел незнакомец. Между ними произошел какой-то скандал, который добавил лишнюю толику переживаний массажисту. И когда незнакомец ушел, он еще хряпнул водки для храбрости и сиганул в окно, одним разом перечеркивая все свои проблемы. Складная версия, очень даже. Но эта версия основана на том, что у Луцкого были виды на его бывшую жену. А если женщина права и никаких видов на нее у него быть не могло? Вот и врач говорит, что конкретного разговора на эту тему у них не было и, значит, строить на этом полноценную версию оснований пока нет. Врач мог и ошибиться. Впрочем, и вторая версия тоже основана на шатких позициях. Веских оснований для того, чтобы предполагать убийство, пока нет. Что я имею на этом направлении? Неустановленную пока личность неизвестного мужчины, с которым у покойного вышел скандал. Сразу после него он выпал из окна, а незнакомец исчез. Но он мог покинуть квартиру за несколько минут до самоубийства массажиста. Однако что-то тебе, Влас, подсказывает, что именно в этой версии есть некий манок, который тебя больше всего к ней и притягивает. И этот манок – купоны подпольной лотереи. Луцкий в нее играл и, судя по количеству купонов, достаточно давно и плотно. Учитывая, что деньги там вращаются весьма большие, такая форма разрешения конфликтов, как убийство, в этой среде вполне допустимо. Поэтому, почему бы не предположить следующий вариант развития событий? Незнакомец пришел к Луцкому с твердым намерением его убрать, имитируя это как самоубийство. Для этого и принес с собой водку. Впрочем, может, твердого намерения убивать у незнакомца и не было, а было желание уладить конфликт за распитием спиртного. Но в ходе возникшего скандала желание убить внезапно появилось. Незнакомец ударил массажиста чем-то тяжелым по голове, влил ему в горло водку и скинул вниз, а сам спокойно удалился. Кстати, что там была за водка? Кажется, московская с зеленой этикеткой, 2 рубля 75 копеек за бутылку. Интересно, где он ее приобрел? И в это мгновение Оленюка осенило. Если исходить из того, что водку в дом принес незнакомец, то купить ее он мог либо заранее, либо непосредственно идя навстречу. И если последняя версия верна, то установить, если не личность, то хотя бы внешность незнакомца вполне возможно. Причем немедленно. «Едем на Политехническую улицу», — сообщил Оленюк таксисту, который поначалу хотел отвезти пассажира к тому месту, где он его посадил, на Владимирскую. Спустя полчаса сыщик уже был возле дома, где еще вчера проживал Лазарь Луцкий. Заметив впереди себя идущую с хозяйственной сумкой пожилую женщину, Оленюк нагнал ее и поинтересовался, где здесь ближайший гастроном. И женщина указала ему нужное направление. Идти пришлось недолго, около 5 минут. Когда Оленюк вошел в магазин, он был почти пуст, что играло на руку старшему инспектору Киевского УГРА. Подойдя к прилавку, где продавалась винно-водочная продукция, он поинтересовался у миловидной продавщицы, облаченной в белый халат. «Уважаемая, вы случайно не работали здесь вчера днем? А в чем дело?» — насторожилась женщина, окидывая сыщика суровым взглядом. Вместо ответа Оленюк извлек на свет свое служебное удостоверение. Увидев его, продавщица сразу подобрела, поскольку боялась не УГРА, а ОПХС, и ответила: «Ну, работала, как положено, с 10 до 7 с перерывом на обед. А водка московская у вас продается? Сегодня нет, кончилась. А вчера была? Вот вчера как раз и кончилась. В котором часу?» «Ближе к вечеру последний ящик продала. Не помните, кто покупал у вас эту водку в районе часа дня? Вы с ума сошли, что ли?» — возмутилась женщина. «Тут столько алкашей ошивается, а я должна каждого запоминать, да еще на часы смотреть, когда он у меня водку покупает. Истинную правду говорите, не знаю, как вас зовут», — делая виноватое лицо, произнес Оленюк. «Но до зарезу нужно одного человека найти, а без вас этого не сделать. Нонна Сергеевна меня зовут», — представилась женщина, вновь сменяя гнев на милость. «Когда, говорите, этот человек мог водку у нас покупать?» «Около часа дня. У нас с часу до 2 обед. Значит, где-то за 10-15 минут до закрытия». Услышав эту датировку, продавщица на какое-то время ушла в себя, перебирая в памяти события вчерашнего дня. Наконец, она вновь обратила свой взор на сыщика. «Водка с утра хорошо шла, а где-то часов с 12 все затихло. И часов до 2 я никому ее не продавала, больше вино брали, вермут. Хотя, постойте, был один мужчина, который объявился, когда я уже на обед закрылась. Настойчивый такой, стучит в дверь и стучит. Я ему кричу, мол, обед у нас, а он тарабанит, зараза, по стеклу и не уходит. Потом выяснилось, что ему бутылка водки нужна. Ну, я и продала, чтобы он отвязался, ту самую московскую. Да он и сам москаль, чтоб ему пусто было. С чего вы это взяли?» — насторожился Оленюк. «Так он сам сказал. Я, когда его в дверь впустила, он посетовал. Дескать, что-то в Киеве у вас порядки строгие, не то что в Москве. Он это в общем контексте сказал или конкретно?» «Дык конкретно, так и сказал. У нас, мол, в Москве с этим попроще. Ну, с перерывом на обед, значит. А что, он что-то натворил? А вы как думаете, водка она ведь зло?» — делая серьезное лицо, ответил Оленюк. Как он выглядит, помните? Почему не помнить? Днем это было, при свете. Мужик коренастый, широкий в плечах, роста среднего, чуть ниже вашего. На лицо не шибко, чтобы симпатичный, больше на боксера похож. С чего это вы взяли? Нос у него перебитый, слегка на правую сторону скошенный. У моего бывшего хахаля такой же был, ему его в драке на сторону свернули. Я, кстати, с тех пор женщина свободная. Если хотите, могли бы партию составить, отказу ни в чем знать не будете. Жить станете, как у Христа за пазухой. Продукты дефицитные, глажка, штопка, ну и другими благами не обижу, я женщина темпераментная. Зато я пассивный, как червяк в спячке. По вам этого не скажешь, но вы не бойтесь, я вас расшевелю, я это умею. Не могу, Нонна Сергеевна, вы женщина свободная, а я уже занятый, развел руками Оленюк. А за информацию спасибо. Да, вы никуда из города не собираетесь. А в чем дело? Надо будет заехать к нам на Владимирскую, поможете составить фоторобот этого москаля с перебитым носом. Рабочий телефон у вас есть. Женщина продиктовала сыщику рабочий номер телефона директора магазина, после чего Оленюк, козырнув женщине рукой, удалился, оставив продавщицу в гордом одиночестве. Но с тайной надеждой, что во время повторной встречи ей все-таки удастся уломать этого симпатичного и энергичного милиционера. Ведь по его глазам она сразу определила, что в личной жизни он так же одинок, как и она. 2 октября 1973 года, вторник, Москва, Садовая Триумфальная, дом 40 и Киевское шоссе, дорога в аэропорт Внуково. В это утро Константин Бесков встал пораньше. Ему предстояло съездить в аэропорт Внуково, чтобы встретить супругу Валерию, которая возвращалась из Батуми, куда она ездила навестить своих родственников. Ее не было ровно неделю, а Бесков уже успел соскучиться. И даже недавняя поездка по делам спортобщества «Динамо» не помогла ему побороть эту тоску по своей второй половинке. Все-таки 27 лет совместной жизни давали о себе знать. За это время их дочь Любовь уже успела вырасти в статную красавицу, которая дважды побывала замужем, причем оба раза за футболистами. Первым ее супругом был игрок московского «Динамо» Виктор Ваталовский, а нынешний муж, Владимир Федотов, играет за ЦСКА. Живут молодые отдельно от родителей, в собственной квартире в Серебряном Бору, которую родители подарили Любови, когда она вышла замуж за Ваталовского. Наскоро перекусив, Бесков в последний раз взглянул на свое отображение в зеркале в коридоре, взял с тумбочки ключи от «Волги» и вышел из квартиры. Спустя 5 минут он уже открывал дверцу автомобиля, который стоял под окнами его квартиры в доме 40 по Садовой Триумфальной улице. «Доброе утро, Константин Иванович», — раздался за спиной тренера бодрый мужской голос. Бесков обернулся и увидел рядом с собой соседа по подъезду, бывшего отставного чекиста Ярослава Слащева, с которым был дружен еще со времен турне «Динамо» по Великобритании. После той поездки Слащев продолжал работать по линии внешней разведки, а затем попал в канцелярию самого Лаврентия Берия, за что и пострадал, в 1953 году. После ареста всесильного министра, он был уволен со службы и отправлен в Министерство мясной и молочной промышленности на должность зама по кадрам. Не самая пыльная должность, учитывая, что многие другие чекисты, работавшие в аппарате Берия, были лишены своих воинских званий и даже осуждены. Например, такая судьба постигла 2 обитателей дома 40 по Садовой Триумфальной, начальника военной контрразведки МГБ Сергея Гоглидзе и начальника главного разведывательного управления МГБ Сергея Огольцова. Иная судьба постигла другого видного чекиста из этого же дома, начальника УМФТ по Москве и Московской области Василия Рясного. Он был уволен в запас по фактам, дискредитирующим звание офицера и назначен начальником строительства Волго-Балтийского канала. Что касается Слащева, то в конце 50-го его профессиональные качества чекиста были снова востребованы, но только не конторой, а другим похожим учреждением, международным отделом ЦК КПСС. Он в течение нескольких лет работал в его спецсекторе и курировал Институт общественных наук при ЦК КПСС, пока, наконец, в самом конце 60-ти, не ушел в отставку по состоянию здоровья, у него было больное сердце. Своих соседей-чекистов Бисков часто встречал во дворе их общего дома, поскольку поселились они здесь почти одновременно. Чекисты въехали сюда в 1949 году, а Бисков получил квартиру на год позже. И в силу того, что Бисков играл за родную команду чекистов, за «Динамо», его отношения с этими людьми были куда более тесными, чем у других обитателей этого элитного дома. То же самое можно было сказать и про другого жильца, Леонида Соловьева, еще одного игрока футбольного «Динамо», который поселился здесь за год до Бискова. В конце 50-го, когда всевластие бывших чекистов сошло на нет, Бисков и Соловьев частенько обсуждали между собой эту тему. Они философствовали о том, что от былого величия их грозных соседей почти не осталось и следа. В новых условиях они выглядели вполне безобидными пенсионерами, и в их теперешней внешности и поведении ничто не напоминало о том, что каких-нибудь 30 лет назад перед ними в страхе трепетали миллионы людей. Впрочем, в 1965 году один бывший чекист сменил место жительства, Рясный переехал на проспект Мира, и соседями футболистов остались Огольцов и Слащев. Оба были болельщиками московского «Динамо» и постоянно интересовались успехами родного для них клуба. Вот и в этот раз встреча Бискова и отставного чекиста началась с того же, с вопроса о футболе. «Как думаешь, Костя, возьмет наше «Динамо» бронзу или нет?» – спросил Слащев. «Если у «Арарата» следующий матч выиграет, то можешь быть уверен, возьмет», – с улыбкой на устах, – ответил Бисков. «А завтрашний матч со «Спартаком» ты в расчет не берешь. Думаю, наши его выиграют, «Спартачи» сейчас явно не в лучшей форме. Поэтому главный матч – в Ереване. Полагаешь, что шансы на победу там у нас есть?» – искренне удивился бывший чекист. «Все-таки в Ереване играем. Об этом и речь, Ярослав. Если на самом Роздане наши ребята сумеют показать свой характер, то все последующие соперники однозначно будут им по зубам. С кем мы после «Арарата» играем, помнишь?» «С Днепром, Торпедо, СКА и Шахтером», без запинки ответил Слащев, лишний раз доказав, что он истинный болельщик. «Труднее всего будет играть с земляками из Торпедо», предположил Бисков. «Автозаводцы всегда были неуступчивыми соперниками. Будем уповать на то, что твои прогнозы сбудутся», улыбнулся бывший чекист, после чего спросил: «Куда это ты в такую рань собрался, не спится что ли?» «Супругу еду встречать в аэропорт, она из Батуми возвращается. Счастливой дороги», пожелал тренеру отставник и первым протянул на прощание руку. Спустя несколько минут Бисков выехал на Садовую Триумфальную и свернул направо, взяв курс на Внуково. Однако на Киевском шоссе, когда до аэропорта оставалось несколько десятков километров, Бисков почувствовал, что его «Волга» начинает себя странно вести, появилась какая-то непонятная вибрация и машину стала уводить в сторону. Свернув на обочину, тренер вылез из автомобиля и практически сразу определил причину странного поведения своего железного коня: левое переднее колесо оказалось спущено. Бисков взглянул на часы, до прилета жены еще оставалось около часа, поэтому время у него было. Поставив машину на ручной тормоз и заблокировав левое заднее колесо, Бисков собрался было отвернуть гайки у колпака на колесе. И тут понял, что не знает, как это сделать. Дело в том, что незадолго до этого жена отдавала их «Волгу» в автосервис, где им поменяли колпаки. Вместо старых поставили новые, которые были с секретом, гайки на них крепились таким образом, что с непривычки было непонятно, как к ним подступиться. Жена говорила ему об этом, но Бисков тогда не придал этому значения, из-за чего сегодня и попал в неприятную ситуацию. И как из нее выходить было непонятно. «Надо попросить о помощи кого-то из водителей», подумал Бисков и стал голосовать проезжающим мимо автомобилем. но ни один из водителей не останавливался, видимо, спеша в аэропорт. Так продолжалось около 5 минут, пока, наконец, рядом с тренером не тормознула такая же, как у него, «Волга ГАЗ-24», только не белого, а бежевого цвета. Из нее вышел мужчина, которого тренер сразу узнал. Это был картежник, с которым его познакомил несколько лет назад Валерий Маслов, игрок московского «Динамо», который Бесков тогда тренировал. Маслов был женат на женщине, у которой сестра была замужем за известным картежником Левой Ереванским. Он возглавлял группу профессиональных катал, которые играли на большие деньги с почтенной и денежной публикой, партийными и хозяйственными чиновниками, цеховиками, спортсменами. В эту бригаду входил и тот самый человек, который теперь предстал перед Бесковым. Правда, тренеру пришлось напрячь всю свою память и с трудом, но вспомнить, что зовут этого картежника Левоном Абегиным. «Константин Иванович, какими судьбами?» — сверкая золотыми зубами, спросил катала у тренера. «Да вот, колесо спустило, а открутить не могу», — пожаловался Бесков, пожимая протянутую ему руку. «А мне срочно в аэропорт надо, жена прилетает». «Все понял, сейчас все сделаем», — мгновенно среагировал на эти слова Левон и повернулся к своей «Волге». «Робик, иди сюда». На этот зов из автомобиля вылез небольшого роста мужчина в модной балоньевой курточке. «Познакомься, это легенда нашего футбола Константин Иванович Бесков», — представил тренера катала. «У него колесо спустило, разберись, пожалуйста». После этого он повернулся к тренеру и сообщил: «Не волнуйтесь, Робик у нас мастер на все руки, сделает ваше колесо в лучшем виде. Запасное, надеюсь, у вас есть». «В багажнике», — последовал ответ. Пока Робик корпел над колесом, Левон, закурив Мальборо, пытал тренера на футбольную тему. «Как думаете, мой Арарат сыграет с вашим Динамо? Ты хочешь, чтобы я тебе все наши секреты выдал?» — улыбнулся Бесков. «Я хочу, чтобы вы, как бывший тренер Динамо, рассказали мне, как эта игра может сложиться. Полагаю, что для твоих земляков тяжелее, чем для моих», — после небольшой паузы ответил тренер. «Мои динамовцы за бронзовые медали бьются, а это значит, что играть будут по-настоящему. Поэтому, думаю, 2 тайма могут ничего не решить. Скорее всего, будет ничья, а после нее пенальти. Так это же лотерея. Но победить в ней все равно кто-то должен, верно? Вот я и думаю, что у моих бывших подопечных шансов побольше будет». «Почему так думаете?» — искренне удивился Левон. «Твои земляки дома играют, а это значит, что на их психику будут родные стены давить. Проиграть на глазах у миллионов своих болельщиков врагу не пожелаешь. А вот на динамовцев эта атмосфера так влиять не будет. К тому же они лучше всех пенальти пробивают. Из 7 таких серий уже 5 выиграли. А твой Арарат сыграл 5 пенальтных серий и только в 2 победил. Да и те были в первом круге, а последние 3 серии твои земляки проиграли. А у нас пенальтисты в команде как на подбор. Еврюжихин 7 голов забил, Маховиков с Петрушиным по 6, Басалаев с Жуковым по 4, а Кожемякин с Долматовым по 3. Услышав этот монолог, картежник задумался. Потому, как он нервно курил, было видно, что мысли его одолевают тревожные. «Ну, что ты расстроился, Левон?» — улыбнулся Бесков. «Это же только мои предположения. Футбол тем и интересен, что абсолютно непредсказуем. Может, и не дойдет дело до пенальти, все в основное время решится. Нет, Константин Иванович, вы специалист очень авторитетный», — отбрасывая недокуренную сигарету в траву, ответил Левон. «Вы в футболе кумекаете так же хорошо, как я в карты катаю. Поэтому к вашим словам надо прислушиваться. Иначе можно большие деньги потерять». «Какие деньги, о чем ты?» — искренне удивился Бесков. «Не берите в голову, это я о своем», — улыбнулся Левон, но по его лицу было видно, что он слегка стушевался. В это время его позвал к себе Робик, чтобы тот помог ему с установкой колеса, а спустя 10 минут все было готово и мужчины простились. Причем первым отъехал Бесков, который торопился больше, чем его спутники. Когда «Волга» тренера тронулась с места, Левон, глядя ей вслед, произнес: «Надо сегодня же поменять наши ставки». «Ты о чем?» – не понял приятеля Робик. «Я о Таташке, надо ставку на победу Арарата поменять, пока еще время есть». «Ты что, с ума рехнулся? Игра в Ереване, вся Армения за наш Арарат болеть будет, а ты ставку хочешь поменять? Я всегда говорил, Робик, что ты плохой аналитик. У меня с этим делом получше, но даже я в подметке не гожусь вот тому человеку, которому мы только что колесо поменяли. Он мне так хорошо все объяснил, что я понял, наш Арарат седьмого скорее всего проиграет, даже у себя дома. Эй, что такого мог тебе сказать этот человек?» Все сильнее распалялся Робик. «Да, он знаменитый тренер, но такие люди тоже ошибаются. А если он сказал правду?» Произнеся это, Левон повернулся к приятелю и посмотрел ему в глаза. «Что если наш Арарат действительно проиграет? Представляешь, какой куш мы можем сорвать, если поменяем ставку и поставим на его поражение? Да еще если укажем в купоне, что это будет проигрыш по пенальти. А ты думаешь, что будут пенальти? Это не я так думаю, это думает великий Бисков». Воздев указательный палец вверх, произнес Левон: «Короче, хватит спорить, садимся в машину и едем обратно». В эти же минуты Бисков, мчась на предельной скорости на своей «Волге», никак не мог забыть той реплики, что сорвалась с губ Левона, про большие деньги. Что он имел в виду? Спрашивал себя тренер. Неужели речь шла о ставках в подпольном тотализаторе? Говорят, там и в самом деле крутятся огромные деньги, и люди, правильно угадавшие счет в каком-либо футбольном матче, могут сорвать очень хороший куш. Кстати, этот Левон вхож в круг тех самых людей, которые почти 3 года назад приезжали в Ташкент на наш финальный матч с ЦСКА. И тогда я тоже подозревал нескольких своих игроков в том, что они могли сдать татошникам ту игру. Получается, я был недалек от истины. Или мне опять это только мерещится? И всю оставшуюся часть пути до аэропорта Бисков вспоминал тот злополучный декабрь, когда его «Динамо» так драматично проиграло финальный поединок. Ретроспекция, 5 декабря 1970 года, суббота, Ташкент, проспект Ленина, ресторан «Голубые купола». Катал Левон Набегин по прозвищу Баста прилетел в Ташкент из Тбилиси, куда он приезжал по делам московского подпольного тотализатора. Эта тайная структура появилась на свет в октябре 1968 года и поначалу объединяла в своих рядах не так много участников, чуть больше 50-ков. Но это были весьма влиятельные и уважаемые в своих кругах люди. Партийные и хозяйственные работники, дипломаты, милицейские начальники, спортивные функционеры уровня Федерации футбола СССР и РСФСР, цеховики, уголовные авторитеты, а также ряд представителей творческой и научной интеллигенции в лице актеров, режиссеров, драматургов, докторов наук и даже одного ректора крупного института. Собственно, такого рода тотализаторы, где делались денежные ставки на результаты футбольных матчей первенства СССР, впервые появились в стране еще в начале 60-х, когда союзный чемпионат расширил свои представительские границы и включил в состав участников команды из Средней Азии, Закавказья и Белоруссии. Всего число играющих в высшем дивизионе команд тогда увеличилось до 22, что открывало большие возможности для самых разнообразных ставок в тотализаторе. Особенно это касалось южных регионов, где еще с конца 50-х начало активно развиваться цеховое братство, подпольная теневая экономика, работавшая как частное производство и конкурировавшая с официальной плановой экономикой. Однако в первые годы своего существования подпольные тотализаторы были еще диковинкой и существовали лишь в южных регионах. Однако во второй половине 60-х, на волне развертывания в СССР эксперимента под названием «Косыгинская реформа», подпольные тотализаторы стали расти как грибы после дождя, охватив собой большинство регионов страны, где базировались ведущие футбольные клубы. Они существовали. В Москве, Киеве, Тбилиси, Ереване, Баку, Ташкенте, Алма-Ате. А поскольку рыночная экономика позволяла получать гораздо большую неучтенную прибыль, чем плановая, аппетиты участников «Татошек» росли, что влияло, как на увеличение ставок, так и на расширение числа тех, кто играл в «Татошку». Например, только в Москве подпольный тотализатор в 1970 году насчитывал уже не 30 участников, как это было в начале десятилетия, а почти 150 человек. Функционировал он следующим образом. Участники были разбиты на 4 сектора, в каждом из которых числилось по 35 человек. В секторах действовал свой центр, некая жилая квартира, где обитал одинокий пенсионер или пенсионерка, которые принимали ставки. Татошники, приходя в эту квартиру, заполняли специальный купон, разделенный на две половины. Одна половина с результатом оставлялась в центре, а другая забиралась с собой, чтобы в случае выигрыша быть предъявленной в тот же центр. В купоне можно было выбрать один из трех возможных результатов матча: выигрыш, поражение и ничью. Ставка увеличивалась, если игрок угадывал еще и точный счет матча. Если какой-то из результатов не находил своего победителя, то вся сумма поступала в банк и могла быть разыграна в последующих розыгрышах. В определенные дни специальные курьеры объезжали все центры и собирали купоны и деньги, отвозя их на базу, главную точку подпольного тотализатора, курировал которую человек, имя которого практически никто из участников не знал. Про себя они называли его банкиром. Личные контакты с ним у татошников были исключены. Для этого у банкира было несколько доверенных лиц, среди которых был и Левон Набегин по прозвищу Баста. Именно доверялые утрясали все спорные вопросы и служили курьерами между республиканскими тотализаторами. На протяжении нескольких лет последние функционировали автономно друг от друга, принося их организаторам и участникам огромные деньги. Организаторы наживались на махинациях с деньгами участников, а участники получали выигрыши, которые иной раз могли составить несколько десятков тысяч рублей. Так продолжалось несколько лет, пока в Москве вдруг не созрела идея попытаться объединить между собой эту разветвленную сеть «Татошек» с тем, чтобы получать еще большую прибыль. Каким образом? Суть идеи была проста. Поскольку к началу 70-ти влияние различных посторонних факторов на судьбу многих футбольных матчей сильно возросло, то и возникла идея этим воспользоваться. Москвичи решили торговать результатами по всей стране, устроив своеобразный бартер, то есть, подкупая нужных людей в Москве, они могли гарантировать приезжим клубам нужные им результаты. В то же время москвичи хотели иметь такие же гарантированные результаты для своих команд, когда те приезжали в разные регионы. Именно об этом и договаривался Левон Набегин в конце 1970 года, когда посетил с официальными визитами Киев, Алма-Ату и Ташкент. Причем столицу Узбекистана он специально оставил напоследок, решив совместить полезное с приятным. Зная о том, что именно туда был перенесен финальный матч чемпионата СССР по футболу между ЦСКА и Динамо, он прилетел туда аккурат за пару часов до его начала. Самолет приземлился в ташкентском аэропорту в 14 часов 0 минут, а спустя 2 часа на стадионе «Пахтакор» должен был состояться финал, смотреть который Левон собирался не один, а с замом банкира ташкентского тотализатора, Тимуром. Тот встретил дорогого гостя в аэропорту, приехав туда на черной представительской «Волге», за рулем которой сидел его верный нукер Рашид. Усевшись вместе с гостем на заднее сиденье, Тимур спросил, какие ставки на сегодняшнюю игру доминируют в Москве. «У нас большинство ставит на победу ЦСКА», — ответил Левон. «А у нас отдают предпочтение Динамо», — сообщил Тимур. «А как же примета? Какая команда, которая взяла в этом году Кубок СССР, чемпионом не станет? А кубок-то достался динамовцам. Лично я в приметы не верю, поэтому тоже поставил на Мильтонов. Бесков однозначно сильнее Николаева будет. Может, заключим пари, ты на Динамо, а я на ЦСКА», — предложил Левон. «На какую сумму?» Живо откликнулся Тимур. По косарю сойдет. Вместо ответа Тимур выставил вперед раскрытую ладонь, по которой гость ударил своей ладонью. Пари, где ставка была 1000 рублей, состоялась. Тот матч собрал полный стадион, пришло 60 тысяч зрителей. Погода стояла ясная, безветренная, а на термометрах было 17 градусов тепла. Короче, прекрасная возможность для игроков показать все, на что они способны, а для зрителей, насладиться отменной игрой. Но по-настоящему интересного матча в тот день все-таки не получилось. Обе команды явно осторожничали, понимая, что любая ошибка может стоить им дорого, достаточно пропустить всего лишь один гол и судьба золотых медалей может быть решена. Поэтому команды сгоняли 90 минут основного времени в ничью 0 часов 0 минут, а потом также без толку пробегали и дополнительное время. Ну, и что это было? Закуривая сигарету и поднимаясь со своего места, разочарованно произнес Тимур. Как что? Продление удовольствия, откликнулся на этот вопрос Левон. Завтрашняя битва будет не чета нынешней. Твоими бы устами, усмехнулся Тимур. Спустя несколько минут они снова сидели на заднем сиденье черной «Волги», и Тимур приказал своему нукеру: «Вези в голубые купола». «Что за место?» — спросил Левон, никогда не слышавший этого названия. «Ты в Ташкенте в последний раз в прошлом году был, поэтому и не знаешь. Новый ресторан у нас открыли на проспекте Ленина, настоящая сказка. В меню плов, лагман, манты, шашлык, пальчики оближешь». Когда они подъехали к заведению, Левон понял, почему ресторан удостоен такого названия. В свете фонарей на его крыше были отчетливо видны несколько куполов голубого цвета. У входа бил небольшой фонтанчик, придавая заведению дополнительную восточную экзотику. В дополнение ко всему в заведении звучал модный шлягер «Рыжая», исполняемый с южным колоритом, особенно в припеве. Друзья прошли внутрь, где их встретил услужливый администратор, хорошо знавший Тимура. Он проводил их за дальний столик в углу. При этом зал был заполнен до отказа, и многие люди, при виде Тимура, здоровались с ним, прикладывая правую руку к своей груди. Впрочем, Левон и до этого знал, что его спутник пользуется большим авторитетом в определенных кругах Ташкента, иначе он бы вряд ли стал одним из организаторов подпольного тотализатора. Случайные люди к такому делу не допускаются. Не успели они занять место за столиком, как официант уже принес им первые блюда, салаты и графин с водкой. Поэтому Тимур тут же разлил спиртное по рюмкам, и они, пусть запоздало, но выпили за встречу, которая состоялась несколько часов назад. Затем, под салатик, они начали вести деловую беседу. Открыл ее гость, который, собственно, и прилетел в Ташкент ради этого делового разговора. «Мы предлагаем вам совместное дело — объединить свои усилия, чтобы выручать друг друга нужными результатами. Мы будем по возможности помогать вашему Пахтакору в Москве, а вы нашим московским командам здесь, в Ташкенте». «Ты что смеешься, Баста, такое нам предлагать?» – удивился Тимур. «У нас в высшей лиге одна команда играет, а у вас их целых 5. Неравноценный дележ будет. Я же говорю о помощи не всем нашим командам, а тем, которые нужно будет особенно продвинуться или, наоборот, не вылететь в первую лигу. На матче с их участием и ставки будут соответствующие, самые высокие. Тем более учти, что вашему Пахтакору гораздо чаще очки будут нужны, чем москвичам. Все-таки уровни разные. Ты нам это первым предлагаешь». После короткой паузы, во время которой официант принес к ним на стол дымящийся плов и такой же шашлык, спросил Тимур: «Нет, я уже слетал в Киев и Алма-Ату, везде согласны». «Неужели сразу согласились?» «Нет, для приличия поломались. Как ты теперь это делаешь?» — улыбнулся Левон. «Дурень, это же увеличение прибыли, расширение нашего бизнеса. Представляешь, сколько башлей можно заработать, играя результатами матчей в масштабах всей страны. И деньги будут доставаться не всем, а только тем, кто в этой операции участвует, в том числе и нам с тобой. Тебе что, лишние деньги помешают?